Номер 8 осознала, что видит истинную форму этого собрания. Будущее и прошлое. Разум и чувства. Идея проста. Когда сталкиваешься с утратой, верно ли прислушаться к голосу разума и стерпеть, или отдаться чувствам, чтобы зарыдать и отказаться это принять? Вот вокруг чего строился спор. Затем остальные проголосуют за точку зрения, которую считали верной, и мир будет соответствующе перестроен. И в этот момент... А, нет. Осознала номер 8. Если дискуссию можно назвать тактикой, то всеобщее заседание можно назвать стратегией. Хаджи, скорее всего, тщательно готовил свою стратегию и тактику на протяжении прошлых полутора месяцев. Его предыдущая клятва и решение выступить на стороне чувств определенно не придуманы на месте. Он, по всей видимости, предугадал, что обсуждение с Гирами закончится так. На Саяма сама другой. Номер 8 слышала, что он подумывал о проведении такого заседания, но узнал о прошлом Синзя Юкио только позавчера. И по ходу собрания его время на размышление резко сократилось. Он знал, что должен делать, но лишён подходящей возможности. Саяма сама. Как только номер 8 посмотрела ему в спину, она услышала спокойный голос Хаджи. «Что ж, не приступить ли нам к беседе о разрушении мира?» Что означало? «Я говорю, мы можем закончить то, что вы зовете путем Левиафана Топ-Гира. Не могу же я дать остальным думать, что будет выгодно выбрать Лоу-Гир». Услышав это, номер 8 осознала, что Хаджи начинал свою атаку. Мойра первая слушала и наблюдала за Хаджи со зрительских мест. Ее коллективная память полнилась жизнью от непрерывного потока мыслей стольких кукол. Примкнувшие к Лоу-Гиру насторожились. Они опасались Хаджи, потому что воспринимали его как врага Саямы. Некоторых из кукол даже взломали во время атаки полтора месяца назад, так что их не в чем обвинять. «Но...» — подумала она, когда Мойра Третья повернулась в ее сторону, облизывая конфету на палочке с фестиваля. Младшая горничная немного нахмурила лоб. «Старшая сестренка, мысли всех становятся как-то опаснее, правда?» «С чего ты взяла?» «Но...» сказала Мойра Третья. «Сердцебиение и температура тела этого типа Хаджи стабильнее некуда. Он не возбужден, тогда как Саяма менее стабилен из-за усталости и нетерпения. А еще...» За Мойру Третью продолжил тихий голос у нее за спиной. Это был ворчливый голос Мойры Второй. «Он не использует чувств, когда говорит о них. Он только представитель. Он, похоже, израсходовал и отбросил доводы и злобу, которые показывал во время атаки на Укат. В таком случае...» Подумала Мойра Первая, увидев, как Хаджи поднял правую руку и проговорил. «Мы, стоящие на стороне чувств, Топ-Гир, в случае нашей победы обещаем следующее». Он указал к небесам. «Во-первых, мы накажем весь основной персонал Укат, большинство руководящих должностей перейдут людям Топ-Гира, и этот мир будет под защитой заслуживающей доверия наивысшей точки, коей является Топ-Гир. Но... Но я знаю, о чем вы думаете. В результате вы потеряете все права, которые Укат пообещал вам во время пути Левиафана». Мойра Первая услышала, как Хаджи продолжил со словом «поэтому». Они все слушали, как Топ-Гир говорил о сценарии, где путь Левиафана был проведен. «Как они поступят?» Хаджи резко опустил правую руку и ответил на невысказанный вопрос. «Мы позволим Укат оставаться, поместим его под наше начало и продолжим путь Левиафана как есть, чтобы вы сохранили данные вам права». Его ответ послал по залу дрожь. Коллективную память кукол класса Мойра наполнил неожиданный звук, который Мойра Первая приняла за удивление. Скорее всего, он состоял из мыслей каждой модели, которую они отразили в себе от окружающих людей. «Он присваивает путь Левиафана!» Поверх коллективной памяти прибыл протестующий крик, но... Прекратить! Мойра первая услышала номер 8, спокойно сидящую рядом с местом председателя. После требования угомониться, она медленно произнесла. Чего вы так злитесь? Присваивает он себе что-то или нет, исключительно проблема топ-гира и лоу-гира. Полученная нами не изменится, поэтому я пришла к заключению, что это не относится к прочим гирам. Правда, согласилась Мойра первая, не освобождая мысль в коллективную память. Слова Хаджи несли в себе определенный смысл. Он нивелировал преимущество, данное путем Левиафана. Решающим фактором достоинств и недостатков выбора лоу-гира и топ-гира являлся путь Левиафана. Но топ-гир устранил этот фактор, говоря, что учтет его. Оставались только разум лоу-гира и чувства топ-гира. «Но...» — подумала Мойра первая. «В таком случае, в чем разница между топ-гиром и лоу-гиром?» Словно отвечая ей, Хаджи снова поднял правую руку и указал на Саяму. «Между лоу-гиром и топ-гиром лежит одно кардинальное различие. Природа правителя!» Он перевел дух. «Лоу-гир – разрушитель. Вы использовали уничтожение ради собственных целей, и теперь как злодеи говорите нам отмахнуться от прошлого и повернуться к будущему. С другой стороны...» Саяма продолжил за Хаджи. «Топ-гир не забудет разрушение и прольется выжившими слезы, нас сдвинет мир с мертвой точки после того, как поставит лидеров из высших наследников. Разве не так?» Мойра первая увидела, как Хаджи кивнул. «Да что с этой дискуссией?» Ей казалось, что они пытаются понять друг друга. Поняв позицию своего противника, можно будет противостоять ему более эффективно. Но Мойра первая осознала, что ход разговора всегда начинался со слов «топ-гира». Такое ощущение, что Хаджи раскатывает фундамент, который Саяма заложил во время сегментов вопросов и ответов. Или говоря иначе, топ-гир пытается поглотить лоу-гир. Хиба вскочил с кровати медпункта. Он слушал слова Хаджи по телефону, который служил передатчиком. «Дела плохи!» Приняв сидячее положение и отбросив покрывало, он услышал из телефона больше слов. Саяма отвечал Хаджи. «Хаджи-кун, путь Левиафана, на который мы согласились, основывался на допущении, что концепты будут высвобождены. Если же ты их истребишь, я считаю, что будет невозможно исполнить достигнутые нами соглашения». «Верно», — подумал Хиба, но затем услышал спокойный голос Хаджи. «Саяма! На то есть простой ответ. Если наши методы конфликтуют с выполнением соглашений пути Левиафана...» Парень услышал вздох. «А вам, как проигравшим, придется внести необходимые корректировки. Вам следует обеспечить, чтобы новый мир все унаследовал. Ты не вправе отклонить такую мысль, разве нет?» «Да, вы ошибаетесь. Поэтому должны исправиться. А вот что Синдзя сказала мне в Укат... Значит, вот и все, что нужно делать. Никаких проблем». «Дело дрянь». Хиби казалось, что все, что они сделали, было перевернуто, как в игре в Отелло. Они наполнили доску своими фигурами, но он перевернул их все сразу. Затем парень осознал, как Хаджи собирается использовать позицию чувств для сдерживания пути Левиафана, исходящего от разума. Другими словами, он понял, какова тактика Хаджи на этом заседании. Поглотив путь Левиафана, он крушит рациональность противника, не используя ее сам. Хиба попытался встать с кровати. Он знал, что ничем не сможет помочь, но все равно не хотел сидеть на месте. «На!» «Успокойся, Хиба!» Парень услышал голос другой белой кровати и увидел, что на ней кто-то сидит, закинув ногу на ногу. «Изума-сан! Твои раны в порядке?» «Ага. Но что ты там стонал во сне? Ты держался за пах, копошился и кричал: „Яйца! Хватит с меня яиц!“ Ты голубой, что ли? Не подходи. Я даже голос твой слышать не хочу. Не говори так, когда сам начал разговор». «Я постепенно это понял после того, как уже начал». Хиба заметил, что Изума что-то читает. Как ты можешь читать, когда происходят все эти важные вещи? Я ничем не могу помочь. Так что подумал отдохнуть, пока не наступит крайняя необходимость. И тот немец липовая докторша оставил после себя европейский журнал. Мне вдруг тоже захотелось почитать. Можно? Не лезь, гаденыш. Раз ты голубой, разве содержимого штанов тебе недостаточно? Ты тот еще гомофоб, знаешь? Внезапно из телефона донесся голос Казами. Вы чем там занимаетесь? О, Казами-сан! Я, ну... Не переживай, Хиба. Успокойся, я тебя пощажу. Погоди, погоди. То есть меня ты не пощадишь, Чесата? Поверить не могу. Такое чувство, что вы оба невысокого обо мне мнения. Парочка сказала Хибе заткнуться, поэтому он подчинился. После чего снова услышал голос Казами. Тут все изрядно накалилось. Так что если подумываешь подойти, оно того стоит. По крайней мере, интересно посмотреть. А? Спросил Хиба, как раз когда из телефона прозвучал спокойный голос Хаджи. Приступим. И тут же посыпались вопросы, и начались они с чувством утраты чего-то важного. Когда Хаджи заговорил, в комнате ожидания Лаугира сглотнула девушка. Уставившись на 12 сфер, отображаемых на мониторе ноутбука, она в оцепенении произнесла: «Не может быть». Темноволосая девушка в белой защитной форме у нее за спиной развернулась, встала и подошла. «Хио, ты нашла ответ? Ну, а этот способ просто безумная идея, но...» Хио приложила ладонь к щеке. Ее лицо побледнело, и она громко сглотнула, после чего посмотрела на темноволосую девушку рядом с собой. «Но это единственный способ объяснить то, что мне казалось странным». «Что казалось странным? Что?» «Ну?» Хио посмотрела в глаза другой девушки. «Георгиос Синдзя! Это ключ ко всему!» Она начала говорить «смотри» и нажала на клавишу, чтобы начать симуляцию. «Это должен быть правильный ответ!» Симуляция возникновения мира перегрузилась, и окно потемнело. Увидев, что там появилось, и наблюдая начало мира, Хио и Синдзя выдали контрастирующие реакции. Хио закрыла глаза, словно говоря себе что-то, тогда как Синдзя... «Это же... верно!» Подумала Хио, кивнув и задав вопрос. «Ты веришь в Бога?»